Глава 5. Новый статус. Я проснулась с совершенно пустой головой, не имея ни малейшего представления, где нахожусь. Полежала несколько минут с закрытыми глазами, мысленно восстанавливая последние события. Вспомнила свое попадание в цитадель, побег, потом нелепые испытания, во время которого меня спас черноволосый ассасин, и потерю сознания. И только после этого медленно открыла глаза. Лежала на узкой, но достаточно удобной кровати в небольшой светлой комнате. На окна падал легкий тюль. У стены, так что можно дотянуться рукой, стояла тумбочка. На ней пара склянок с зельями, графин с водой и стаканчик. Ничего лишнего. Напротив меня две двери, тоже белые. Похоже, я попала в местный лазарет. Не в камеру, и то хорошо. Не очень понимала, прошла я испытание или нет, и что со мной будут делать. Попыталась сесть, и это без труда удалось. Под одеялом на мне была чистая сорочка до пят простого кроя, она надежно прикрывала тело и руки до локтя. Это меня устраивало. У кровати на полу стояли такие же белые, как и все вокруг, тапочки. Совсем хорошо. Встала, испытывая лишь легкую слабость, и пошла проверять, что скрывается за дверями. Как я и предполагала, за одной находился санузел, а за другой — выход в коридор. Едва я высунула туда нос, как меня тут же заметили. По коридору торопливым шагом, зажимая под рукой папку с документами, шла худощавая каменная в сером форменном платье и такой же шапочке. «Ой!» — воскликнула она, увидев меня. «Проснулась! Вставать нельзя, сейчас сообщу!» — крикнула девушка и унеслась еще быстрее, а я пожала плечами и вернулась снова к себе. После прошлого раза бегать мне перехотелось. Коридор, как успела заметить, был широким и людным. Похоже, меня отвезли в лечебницу. Очень интересно, ассасин тут? Хотя, впрочем, какое мне до него дело? Буквально через несколько минут ко мне пришли. Седовласый каменный и две сопровождавшие его девушки. Тоже вряд ли люди. Мне задали кучу вопросов о самочувствии, провели какие-то манипуляции, изучили ауру, и, к счастью, постановили, что я полностью восстановилась после мощного выброса силы. О произошедшем напоминал только небольшой шрам на ладони. Он-то и ввел меня в смущение, так как почти полностью затянулся. Осталась лишь розовая линия свежей кожи. «Сколько времени я провела тут?» — поинтересовалась подозрительно, опасаясь услышать ответ. «Ночь», — невозмутимо сказал целитель, и повернул к двери, но я была упорна. «Но как же?» Я протянула ему ладонь, указывая на шрам. «Он не мог зажить так быстро». «Во-первых, такие порезы, которые используются во время ритуала, чтобы добавить заклинание кровь, заживают быстро. А во-вторых, у нас хорошие целители». «Не то, что там внизу», — читалось у него на лице. Целитель и его помощницы ушли, а я осталась ждать, гадая, кто же за мной придет и, главное, зачем. Платье своего я в комнате не видела и размышляла, мне все же принесут какую-то одежду или же нет, и придется радовать окружающих больничной сорочкой. Опять же, где именно и кого я буду радовать? «Так это ты, Селина? Полукровка, которая чуть не разнесла башню?» Холёная блондинка появилась у меня в дверях спустя полчаса после того, как ушел лекарь. Ее идеальное лицо не выражало ровным счетом ничего. Приклеенная улыбка, пустые глаза. Красные, естественно. Они придавали ее облику некоторую пугающую резкость. Девушка была красива, словно кукла. И я не могла понять, как с ней общаться. Ее вопрос — это любопытство или издевка? По тону совершенно неясно. Собственно, поэтому я не стала ничего отвечать, а она подошла ближе, изучая меня. «Интересная внешность. Посмотрим, что с тобой можно сделать. Оденься, и всех богов ради, не забудь про солнечные очки. Твои глаза нужно спрятать, как и волосы. Что, таких, как я, без маски даже выпускать страшно? Недовольство скрыть не получилось. Как же меня достали эти попытки судить обо мне по внешности? «Понимаешь, Селина, Начала она, присев на подоконник и болтая загорелой ногой в аккуратной лодочке на шпильке. «Ты показала такой потенциал, что все наше руководство сейчас бегает по потолку и думает, что с тобой делать. Точнее, как тебя использовать по максимуму. Слух о новом сильном маге ветра уже разнесся по цитадели. Слух о полукровке, которую в цитадель доставили, тоже». Она сделала паузу, а я не удержалась от вопроса. И наша задача сделать так, чтобы эти два слуха не пересекались ни в коем случае. Полукровка и маг ветра должны стать двумя совершенно разными событиями и совершенно разными людьми. В смысле? В прямом. Меня зовут Морена, и у меня ответственное задание от самого главы Рубинового клана. Какое же? Создать тебе легенду и новую внешность. Я специализируюсь по выходам из конфликтных ситуаций. Заметаешь следы за грязными похождениями политиков и их деток? Ну, или помогаю устроить свою жизнь неблагодарным, не в меру одаренным полукровкам. Парировала она и прищурилась, на миг показав мне свою истинную сущность. От куклы не осталось ничего. Оскаленные клычки и пронзительный взгляд светской интриганки. «Тебе дают новую жизнь, такой шанс среди каменных-то выпадает немногим. Твоя же задача заключается в малом. Улыбаться, следовать моим указаниям, и тогда даже твой будущий муж не узнает, что взял в жены полукровку. Мы сделаем из тебя блистательную каменную леди. Но не питай иллюзий. Я делаю это не от великой любви, а потому что так считает правильным глава Рубинового клана. Поэтому хватит болтать. Одевайся и пошли устранять недочеты твоей внешности». Я не знала, как реагировать на все это и считать ли визит Морены подарком судьбы. Я привыкла, что подарки от незнакомцев не бывают от чистого сердца. За все приходится платить, и не всегда адекватную цену. Как правило, проще плату отдать сразу, деньгами. Видимо, я очень нужна клану, раз решили даже мою инаковость замаскировать. Морена сказала, что она специализируется на подобных вещах. Тогда почему же ассасин не стесняется своей некаменной внешности? И сколько здесь таких, как я? Тех, кто скрывает свою неидеальность под маской. Туфли были неудобными, очки огромными, как и поля шляпы. Зато платье красивым, нежно-голубым, длинным и летящим. Оно прикрывало руки и ноги, но при этом было сделано из тонкого натурального материала. Жара в нем не будет чувствоваться. Пока я переодевалась, Морена не подумала уйти. Впрочем, я не отличалась стеснительностью. «Ты готова?» — спросила она, едва только я застегнула последнюю пуговичку. — Пошли. У нас не так много времени. — Я сюда больше не вернусь? — Именно сюда нет. Но в лечебницу нужно возвратиться до ужина. Правда, в другое крыло, туда, где лечат магов. Это место для полукровок. Кстати, в палате уже лежит девушка, которая изображает тебя со вчерашнего дня. Сегодня ты просто займешь ее место и продолжишь лечение. Не переживай. Ее доставили тайно, и пока навещал ее исключительно один лечащий врач. По легенде, девушка из очень уважаемой семьи. А она не проболтается? Я не понимала, что происходит, но мне было интересно. Нет, она моя должница. Я тоже буду твоей должницей. «О, милая!» — улыбнулась она. «Быть моей должницей — честь. Даже глава клана мой должник. Будешь ли должницей ты, зависит от того, насколько ненапрасными окажутся мои усилия. Пока должница из тебя так себе. Ты не имеешь здесь никакого веса и не можешь быть полезной». Ее слова заставили задуматься, в том числе над тем, хочу ли я добиться какого-либо успеха в этом месте. А еще я поняла, что и не подумаю всю жизнь скрывать свое происхождение. Уж муж-то точно будет знать, какого цвета мои глаза и волосы от природы. Ни за что не позволю сделать себя жертвой шантажа. Ну а пока... Пока мне будет намного проще, если я стану красноглазой блондинкой, и если в силах Морена это сделать, значит, я буду улыбаться и делать, как она скажет. Я умела быть послушной девочкой, если видела в этом резон. Мы вышли из лечебницы какими-то темными коридорами, через прачечную, кладовки и, кажется, морг. Я не вникала, но дверь, покрытая инеем, говорила сама за себя. Вряд ли там хранятся продукты для кухни. А у задней двери нас уже ждал экипаж. Повозка на огромных колесах без впряженной лошади. Я таких не видела. Послушно уселась вслед за Мореной. Она тут же задернула шторки на окнах, и мы поехали. Плавно, не подпрыгивая на брусчатой мостовой. Впереди за стеклянной перегородкой и шторкой я различила фигуру кучера. Только управлял он не лошадью, а самим транспортным средством. Еще одна диковинка рубиновой цитадели. Остановились мы у самого входа в двухэтажный аккуратный особняк с колоннами и цветами в кашпо по обеим сторонам двери. Морена проследила, чтобы на мои глаза была низко надвинута шляпа, и вывела из кареты сразу же в холл дома, где нас уже встречали. «Это та прелестная юная леди, о которой ты говорила мне, Морена». Вниз по лестнице со второго этажа к нам спускалась еще одна каменная. Ее серебристые волосы падали крупными локонами на покатые плечи. Девушка была фигуристой и похожей на сытую домашнюю кошку. Плавные движения, соблазнительные покачивания бедер. Перед нами стояла искусная соблазнительница. «Да, Мора, это она». Морена приветливо улыбнулась. «Я хочу, чтобы уже после обеда она стала так же хороша, как и ты». «Ты требуешь от меня слишком много». «Хорошо». «Не так хороша, как ты». «Но никто не должен понять, что она полукровка». «Это не слишком сложное требование?» Морена сняла с меня шляпку и стащила с носа очки. «Сложная работа». Амора обошла меня кругом, пристально посмотрела в глаза и изучила прядь волос. «Но выполнимая. Справлюсь к вечеру». «Ты издеваешься? К вечеру мне уже нужно вернуть ее на место с гардеробом». «Так закажи ей гардероб. В чем проблема?» Амора была непреклонна. «Волосы темные. Если ты хочешь, чтобы я добилась благородного серебристого оттенка, придется подождать. Иначе только глупый не догадается, что раньше она была брюнеткой. Плюс волосы и зубы. Я не управлюсь до обеда, как бы ты того ни хотела». «Это плохо». «Ну, как есть». Амора пожала плечами. «В данном случае или безукоризненно, или быстро. Все вместе не выйдет». «Ладно», — отмахнулась Морена. «Делай хорошо. Но учти, в течение дня тебя будут отвлекать. Одежду я буду заказывать прямо сюда». «Я услышала тебя», — ответила она Морене, взяла меня под локоть и повела на второй этаж, не оглядываясь в холл. «Птичка», — обратилась Амора ко мне. «А ты, видимо, важная шишка, раз ради тебя так прыгают. А с виду ты не скажешь, кто же ты». «Амора, ты знаешь правила», — строго заметила Морена от входной двери. «Знаю, знаю», — отмахнулась мой личный стилист. «И помню, что преисполнена благодарности к тебе, но с любопытством справиться непросто». «Ну ты постарайся». Голос прозвучал тверже, и тон Амора тоже изменился. «Уже преодолела». «Вот и замечательно. Мне нравится, что мы понимаем друг друга». Об уходе Морены возвестила хлопнувшая входная дверь, а мы оказались на втором этаже. «Пошли делать из тебя настоящую представительницу рубинового клана», — велела блондинка. «А это вообще возможно?» «Ты даже не представляешь, какой у меня богатый опыт в этом деле. Этот дом — все, что в нем есть, исключительно благодаря моим талантам, а вовсе не богатым любовникам», — сообщила она. Богатые любовники имеются. И поверь, ни один из них не знает, какой цвет волос у меня был, пока судьба не свела меня с Мореной». «Ты тоже полукровка?» — догадалась я. Теперь, разглядывая девушку, наблюдая за мимикой, я удивлялась, как не поняла это сразу. В ней не было врожденной, впитанной с молоком матери надменности. А вот в ассасине, который притащил меня сюда, несмотря на черный цвет волос, она присутствовала. «Полукровка — это еще шикарно!» — усмехнулась она. Позвала служанку и выдала какие-то указания. Девушка тотчас убежала, а Амора продолжила. «Во мне четверть крови каменных. Таким здесь живется обычно не сладко. Но у меня золотые руки. Это решило мою судьбу». «Морена сделала тебя?» «Да, именно так. Она сделала меня полноценной представительницей клана и личным архитектором лиц, ну и тело для других перспективных полукровок. У меня мало магии, но я умею ее использовать. Я училась накладывать грим, делать прически и красить волосы. Собственно, этим я и занимаюсь. Только от меня не требуют разнообразия. Я превращаю отбросы общества в достойных граждан и умею создавать искусственный блонд, неотличимый от натурального. Похоже, услуга пользуется спросом. А это законно? А что может быть незаконного в услугах мага-косметолога и стилиста? Точно ведь, усмехнулась я. Тебя никто и никогда не заложит. Конечно. В моих руках доброе имя очень многих, как и в руках Морены. И ты тоже будешь молчать, потому что те, кто открывает ротик, чтобы сболтнуть лишнего, долго не живут. Так уж устроен этот мир. Цитадель — замечательное место, гораздо лучше, чем города внизу. Нужно лишь играть по правилам. Это несложно. Сказано это было таким ласковым голоском и шутливым тоном, что мне стало не по себе. Но Амора уже привела меня в просторную комнату с плотно занавешенными окнами и усадила в кресло. «Сначала делаем самое неприятное», — сказала она. «У тебя глаза фиолетовые, то есть в них есть необходимый нам красный пигмент, поэтому тебе будет не так больно, как было бы, окажись они чисто голубыми. Но все равно терпи. Открой пошире». Она капнула мутной жидкостью из пузыречка, и мне тут же захотелось убить злодейку, так как роговицу опалило так, что я не смогла сдержать крик. Подобной боли я не испытывала никогда. «Терпи», — велела моя мучительница. «Первый раз всегда самый болезненный». «То есть это придется пережить еще?» — с ужасом поинтересовалась я. «Более того», — невесело хмыкнула Амора. «Это придется переживать постоянно на протяжении жизни раз в 2 недели. Но у тебя, может быть, эффекта хватит чуть дольше. Я тебе дам флакончик по капле в каждый глаз. Это несложно». Я проморгалась где-то через полчаса, и Амора перешла к восстановлению моих верхних клыков, делая их похожими на клычки чистокровных представителей рубинового клана. Губу кололи магические искорки, десну тоже. И казалось, будто мне на живую вытаскивают зуб. Неприятно и снова больно. Но тут меня мучительница обрадовала. Она сказала, что клыки останутся такими навсегда, в отличие от глаз и волос. А после этого мне дали передохнуть. Точнее, приехала Морена с моим будущим гардеробом. Так как все эти вещи достались просто так, нравятся мне они или нет, никто не спрашивал. Меня наряжали словно куклу, и перед глазами мелькали новые платья, кофты, юбки, нижнее белье. При виде кружевных штучек мне начало казаться, что меня отбирают в службу эскорт-услуг. Часть вещей летела в одну кучу, которая должна стать основой моего гардероба, а другая куча, которая оказалась в несколько раз больше, должна была вернуться обратно в магазин. «Это совсем не то, что хотела видеть», — призналась Морена, разглядывая меня со всех сторон. Но, тем не менее, думаю, базовый гардероб готов. В этом тебя можно выпустить в люди». Я недоуменно посмотрела на тонкую кружевную сорочку, сквозь которую откровенно просвечивали соски, и длинный в пол халат с пышным подолом и воланами. Вместо завязок на нем были широкие ленты, если запахнуть полу, халат становился похожим на выпускное платье. По крайней мере, Крисси Мердерот у нас красовалась на выпускном в чем-то похожем и такого же нежно-персикового цвета. «Ну, хорошо», — Морена заметила мой взгляд. «Не в люди, а в лечебницу. А ты отправишься именно туда, как только Амура приведет твои волосы в порядок». «Я уже начала». Амура сидела на спинке дивана и наливала что-то из пузыречка в мисочку. В миске уже бурлило и пенилось какое-то сине-голубое зелье. Она плеснула в него немного серебра, подлила перламутра, помешала и задумчиво проговорила. «Вроде бы готово. Пошли». «Одежду не испачкайте», — крикнула нам вслед Морена. «Не переживай, все будет хорошо. Ты меня не знаешь, что ли?» Смесь мне на волосы Амора наносила 3 раза. Кожу при этом нещадно пекло и жгло. Но вроде бы следов не осталось, а после того, как мне помыли голову и уложили волосы, из зеркала на меня смотрела настоящая каменная. Платиновые волосы до плеч, красные глаза и острые клычки, которые пока непривычно царапали губу. Я смотрела на себя и не узнавала отражения. Не могла даже сказать, хорошо мне или плохо, просто потому что девушка в отражении была совершенно мне незнакома. Чужачка. Строгое бледное лицо, губы-бантики, длиннющие ресницы. Они всегда у меня были, но сейчас выделялись особенно ярко, то ли за счет платиновых волос, то ли из-за красных глаз. «Крыса-альбинос», — резюмировала я. «Ты что-то сказала?» — поинтересовалась возникшая у меня за спиной Морена. «Да так, ничего», — мрачно отозвалась я. «В отражении кто-то совсем другой». «Так это замечательно», — она пожала плечами. «Мы ведь добивались именно такого эффекта, не так ли?» «Вы добивались такого эффекта», — поправила я. «Я тут совершенно ни при чем». «Ты принимаешь желаемое за действительное. Всячески подчеркиваешь, что не хотела сюда попадать, но давай будем честны. Ты ведь не от хорошей жизни пошла в храм Всевидящего, так ведь?» «Но я не получила улучшения». «Ты стала чуточку ближе к ответу на свой вопрос». «Не заметила». «Это правило. Все посетившие храм получают ответ на свой вопрос. Пусть не сразу, но получают. И здесь у тебя гораздо более радужное будущее, нежели там внизу, так что играй перед кем-нибудь другим. Новое лицо, легенда и новые возможности тебе нужны значительно больше, чем кому бы то ни было. Учись быть благодарной». «Тебе?» «Нет, не мне. Обстоятельствам. Тому, что дарует тебе судьба. Иначе она отберет все, просто чтобы показать, как ты была не права, когда стенала о несправедливости. А сейчас поехали. К вечернему обходу ты должна быть уже в палате». Слова Морены заставили задуматься. Они были по-настоящему важными и правильными. Жаль, что я отказывалась принимать эту простую истину. Мама тоже не раз говорила, что нужно благодарить судьбу за то, что она дает, а то отберет и те крохи, которые мы имеем. Я не слушала и потеряла почти все, что имела. Сейчас не стоит повторять прошлых ошибок. Вдруг какие-то высшие силы все же существуют. «А что мне говорить целителю? Как вообще себя вести?» «Правду». Морена, к счастью, с удовольствием сменила тему. «Ты проходила испытания в Северной башне, разнервничалась и не могла вызвать силу. Тебе помогли и получили неконтролируемый выброс, который истощил тебя. Теперь ты чувствуешь себя хорошо? Ну, или как ты себя чувствуешь? Я же не в твоей шкуре, поэтому сказать ничего не могу». «Обычно я себя чувствую». Я пожала плечами. «Не устала, выспалась. Даже кормили с утра». «Ну, а магия?» «А что магия? Я всегда жила без нее, и поэтому не знаю, как она себя чувствует». «Все ясно. С тобой придется долго возиться. К счастью, не мне». Я не стала уточнять, кому. Мы вышли из дома, попрощавшись на крыльце с Аморой, сели в повозку и через некоторое время остановились у черного хода лечебницы. Длинными коридорами прошли вовнутрь, но совсем в другое крыло. На посту охраны никого не было. «Быстрее!» — скомандовала Морена, которая не то чтобы нервничала, но проявляла беспокойство. «Почему?» «Потому что у нас есть 5 минут, потом вернется охранник, а он не должен видеть, что ты зашла. И главное, сменила другую девушку в палате. Чем меньше мы привлечем внимание, тем лучше будет для всех». Мы нырнули в коридор и попали в бешеную круговерть. Сновали люди, бегали от палаты к палате, и лечебница больше напоминала площадь перед вокзалом. У меня начали возникать определенные сомнения по поводу того, что все запланированное пройдет тихо. «Что случилось?» Морена схватила за рукав первого попавшегося лекаря. «Убили пациентку». Мне показалось странным, что мужчина так просто ответил. Видимо, Морена обладала какой-то гипнотической силой, и отказать девушке было сложно. «Палата?» — требовательно спросила моя спутница. 705-я. Отозвался врач также послушно. «Сейчас приедут стражи. А вы к кому?» «Мы на посещение», — отозвалась Морена. «Какой ужас! Неужели даже тут нельзя чувствовать себя в безопасности?» «Да мы сами в ужасе», — признался лекарь, и я удивилась, как Морене удалось в этой бегающей толпе поймать самого болтливого. «А как ее убили?» «И не спрашивайте». Лекарь резко вспомнил о своих обязанностях и, извинившись, сообщил, что опаздывает. Но потом, помявшись, все же ответил. «Зарезали прямо в кровати». «Какой кошмар!» Морена закатила глаза. «Теперь мне страшно». «Его обязательно найдут, не переживайте. Наверное, не стоило мне так много говорить». Он опомнился и помрачнел. «И все же, кому вы пришли? Давайте провожу». «Кому?» «Могут не пустить, уже охрана все перекрывает, а так скажете, что уже были тут». Морена замешкалась, а я сама неожиданно для себя выдала. «Кринару, ассасину. Он вчера попал сюда». «Да?» В голосе лекаря послышалось такое удивление, что я заподозрила неладное. «А кто, если не секрет?» «Невеста», — буркнула Морена таким голосом, что я поняла, меня будут убивать. «Надо же!» Глаза целителя загорелись от предвкушения. Понять бы еще, что именно он предвкушал. «Так в какой он палате?» «Я отведу». «Спасибо, мы сами найдем дорогу». Морена была непреклонна. «У вас, наверное, работа? А мы и так вас отвлекли». «509-й», — сдался целитель. «Спасибо». Морена схватила меня за руку и поволокла по коридору. «Ты вообще соображаешь, что говоришь?» — зашипела она, когда убедилась, что целитель уже отошел и не подслушивает. «Ну, ты же молчала», — растерянно отозвалась я. «Вот теперь сама и будешь объясняться. Ты хоть представляешь, кто он?» «Не представляю». «А ты зачем сказала про невесту? Могла бы сказать просто подруги». «Ага», — Морена фыркнула. «Две просто подруги. Как это мило. Он был бы в восторге. Слухов поползло бы еще больше». «А так, можно подумать, не будет», — усомнилась я. «И так будет. Но вариант с невестой весьма интересен». «Ты ведь его знаешь?» «Более чем», — призналась Морена. «Но это не то знакомство, которое можно назвать приятным. Да ужаса противный самовлюбленный тип». «Именно поэтому ты записала меня к нему в невесты», — напряглась я. Сама об ассасине я, признаться, мнения не составила. Мне он не нравился. Но исключительно потому, что в ситуации с ним я была в роли жертвы, а он охотника. «Понимаешь, легенду пришлось менять на ходу. Так что прости, как уж вышло. И все может получиться весьма забавно». «Ничего не вижу забавного». Переругиваясь, мы шли по длинному коридору. Чем дальше отходили от палаты, в которой произошло несчастье, тем тише становилось вокруг. И я, наконец-то, нашла время осмотреться по сторонам. В этой части лечебницы все сильно отличалось от той, в которой я лежала до этого. Широкие коридоры, ковровые дорожки на полу. Везде цветы, тишина, окон, клетки с канарейками, ряды белоснежных дверей. Словно дорогая гостиница, а не лечебница. Оказавшись у палаты с нужным номером, Морена решительно толкнула дверь и вошла. Я, понурившись, последовала за ней. Подозревала, что встреча с ассасином не принесет мне ничего хорошего. «Ты?» — раздался недовольный голос, и я вздрогнула, так как не поняла, к кому относится это высказывание, ко мне или к Морене. А может, к нам обоим? Ассасин лежал на кровати и при нашем появлении тяжело и неохотно поднялся. Одеяло соскользнуло с плеч и обнажило широкую грудную клетку. Я забыла, как дышать. Захотелось отвернуться, но это было бы совсем глупо. Поэтому я заставила себя смотреть ему в лицо. На горящие алые глаза, недовольную гримасу и выбившиеся из косы волосы. И все же, зачем мужику длинные волосы? Это было за гранью моего понимания. «Поверь, я пришла не по своей воле. Я тебя видеть хочу не больше, чем ты меня. Но нашу подсадную утку убили, кто-то прознал про мага ветра. В лечебнице весь персонал стоит на ушах». «Ну а я тут при чем? Я лежу, между прочим, совершенно серьезно, а не играя роль, восстанавливаю силы. Жду разрешения на то, чтобы вернуться домой и к работе. Зачем вмешивать меня в каждое дело клана?» «Ты прекрасно знаешь, что, несмотря на попытку всех игнорировать и делать вид, будто тебе все равно, ты не сможешь уйти от проблем клана. Так или иначе, при их решении ты оказываешься в эпицентре. В этот раз мы вполне могли бы обойтись без твоего участия. Но твоя полукровка не придумала ничего лучше, чем сказать, что мы в лечебнице, потому что пришли навестить тебя. Вот мы и навещаем». «Навестить меня?» — удивился он. «И вас так просто пустили?» «Ну, меня знают». Издалека зашла Морена, и я поняла, что она боится не меньше меня. Видимо, ее высказывание было не таким продуманным, как она хотела мне показать. «А ее?» «А ее я представила как твою невесту», — на одном дыхании выпалила Морена. В помещении воцарилась гнетущая тишина, и я сглотнула всеми частями тела, чувствуя, что угодила в новые неприятности. «А ты не подумала посоветоваться со мной, прежде чем навязывать сомнительных невест?» — прошипел он, с ненавистью взирая на нас обоих. Даже клыки обнажились под верхней губой. Слышала, что каменные редко себе позволяли подобное. Это делало их похожими на диких зверей. «Ну...» Морена пожала плечами, старательно делая вид, что ей все равно, как поступит Ренар. «Ты можешь всем сказать, что она просто одна из твоих сумасшедших поклонниц. Это твое право. Но подумай вот о чем. Если убили ту, кого посчитали сильнейшим магом ветра, не лучше ли настоящего держать как можно ближе к себе, чтобы защитить? Ты же у нас ассасин?» Последнее слово она выплюнула. «А значит, твоя задача — защищать Рубиновую цитадель. Вот и защищай. Впрочем, как всегда, решать тебе. Все равно сделаешь так, как посчитаешь нужным. В данный момент нужно сделать так, чтобы тот, кто совершил убийство, не понял, как сильно ошибся». Сказав это, Морена развернулась и ушла, гордо хлопнув дверью. А Ренар со вздохом опустился обратно на подушки, потерев руками переносицу. На меня он старался не смотреть. «И что мне делать?» — тихо поинтересовалась я. «С удовольствием уйду, только скажи, куда. Могу найти целителя и попросить себе палату. Вообще, чувствую себя нормально. Но не зря же меня хотели оставить тут еще на одну ночь. Нет, ты никуда не пойдешь. Не открывая глаз, сказал Ренар. Какой бы стервой ни была Морена, она всегда из всех вариантов решения выбирает самый правильный. Даже если во время озвучивания он не кажется таковым. Мне жаль, что так вышло. Я не хотела. Знаю, что ты не хотела даже сюда попадать, — отмахнулся ассасин. Я искренне жалею, что не убил тебя в храме. Это избавило бы цитадель от многих проблем. Мне за это тоже извиниться? За то, что пыталась сбежать и сопротивляться? Было бы замечательно, но внутреннее чутье подсказывает мне, что вряд ли ты это сделаешь. Поэтому пропустим этот момент и перейдем к насущным проблемам. Это меня полностью устраивало, так как проблемы действительно имелись, и их скопилось немало. «Что у вас вообще здесь происходит?» — спросила я. «Ничего не понимаю». «Я сам не совсем понимаю, что тут происходит». Выдохнул ассасин и на короткое время даже стал похож на нормального человека, а не эгоистичного каменного. Но тебе действительно лучше держаться рядом со мной, пока все не решится. Просто поживешь у меня, будешь ходить рядом и улыбаться. Не демонстрировать свою силу. А я пока разберусь в том, что происходит. Что еще от меня будет требоваться? Настороженно поинтересовалась я. Не раздражать, не пытаться лезть в мои дела и мою постель. Лезть в твои дела и постель? Это последнее, чего бы мне хотелось. Вот и замечательно. Рад, что в этом мы понимаем друг друга. Возможно, все пройдет не так плохо, как изначально мог подумать. А учиться? Уточнила я. Раз у меня есть сила разумно ее развивать, помнится, речь шла именно об этом. Без силы я клану не нужна. Я буду учить себя сам. По крайней мере, первое время. Так безопаснее. Маг ветра погиб, все. Ты слишком ценна, чтобы рисковать. Вечером меня отпустят домой, ты поедешь со мной. Легенда, которую тебе придумала Морена, подойдет и для моей невесты. Вечером обсудим, где мы встретились и как познакомились. Эти детали несложно уточнить, врать можно что угодно. Главное, каждый раз одно и то же. «Да я вообще не очень хорошо и саму легенду знаю. Мне рассказали только поверхностно». «Морена придет и все еще раз объяснит. Тебе придется выучить на зубок. Да и мне тоже, чтобы в один прекрасный момент не получилось, что мы рассказываем разные истории о нашей первой встрече». «Неужели к невесте ассасина будет столько вопросов?» «К моей невесте будет столько вопросов». Ответил Ренар, поставив голосовой акцент на моей. «Да кто ты, демоны, забери такой?» Не выдержала я и задала интересующий меня вопрос. «Все равно придется рассказать», — печально вздохнул ассасин. Тема была ему явно неприятна, поэтому сначала он медлил с ответом, а потом выпалил сходу. «Я тот, кто должен был стать главой рубинового клана». «Что?» Такого я точно не ожидала. Кем ты чуть не стал? Я наследник рубинового клана, но моя, скажем прямо, несколько нестандартная масть. Тебя свергли? Высказала я свое предположение. Нет, что ты. Он взглянул на меня, как на умалишенную. Мне пытались менять внешность, маскировать, но, во-первых, все видели меня ребенком, во-вторых, можно разыгрывать хорошую мину при плохой игре перед другими кланами. Но я знал, обман рано или поздно раскроется. В этом я не солидарен с Мореной. Тайное становится явным. Глава клана, который бросает тень на сам клан и чистоту крови, это угроза безопасности цитадели. Значит, его истинно черные волосы были как напоминание о том, что где-то там, в веках, его кровь оказалась запачкана кровью низших существ? Такие неприятные казусы встречались в любой семье каменных кланов. Но во внешности других наследников не имелось такого порочащего достоинства изъяна. «Получается, поэтому ты и стал ассасином?» — уточнила я. «А если бы хотел, мог бы быть принцем?» «Да. Но в этом случае не ручаюсь, что меня бы не убили. Черноволосый правитель — это безобразно, поэтому я отказался от трона в пользу дяди. Но тут все помнят, кто я такой. Поэтому да, моя невеста привлечет пристальное внимание. Я не стал править рубиновым кланом официально, но до сих пор многое, что здесь происходит, так или иначе требует моего непосредственного участия». Новости меня ошарашили. Я, не спрашивая разрешения, присела на его кровать, подвинув в сторону края одеяла. Как выяснилось, я очень вовремя это сделала. В дверь постучали, и потом она тут же открылась, впуская людей в форме. На заднем фоне маячил целитель, которого даже не пустили в помещение. «Простите, что мешаю вам, лэр Ринар, но в лечебнице произошло очень неприятное происшествие», — начал тот, что шел впереди, как я понимаю, главный. «Я в курсе», — отозвался ассасин. «Тут слухи разносятся очень быстро, ну и шумно было. Меня разбудили крики в коридоре». «Еще раз извините». В голосе мужчины в форме прозвучало неподдельное сожаление, будто это он был виноват в шуме, разбудившем Ринара. «Не уделите ли вы нам пару минут? Мы вынуждены спросить, не слышали ли вы и ваша посетительница ничего подозрительного?» Перед посетительницей мужчина сделал ощутимую паузу. На нее Ринар не отреагировал. «Я же уже сказал вам, меня разбудил шум в коридоре. Это необычно для лечебницы. Больше ничего не слышал ни я, ни моя посетительница. Еще вопросы имеются?» Мужчина покачал головой и отступил. А Ринар едва заметно улыбнулся. «Вот и отлично. Тогда почему же вы мешаете пройти лэру Генриусу? Он, кажется, хочет, наконец, отпустить меня домой. Признаться, тут обстановка далека от спокойной». «Прошу прощения за беспокойство». Стражник остался недоволен ответом. Бросил на меня подозрительный взгляд и вышел, дав знак своим людям двигаться следом. А мы остались в палате с лекарем. «Может быть, останетесь еще на одну ночь?» — поинтересовался он. «Вы пострадали, ребра, наверное, до сих пор еще болят. Мне было бы спокойнее, если бы я мог понаблюдать за вашим состоянием еще несколько дней». «Если вы так обеспокоены моим состоянием, то можете навестить меня в замке. Там уютно, отлично кормят, и я всегда готов предоставить вам покои. Но здесь я точно не хочу больше задерживаться. Больничная обстановка утомила. Дома мне будет лучше, так что подготовьте мне карету и одежду, если можно». Целитель повздыхал, посмотрел несчастно на строптивого пациента, но так и не смог подобрать весомых аргументов, поэтому кивнул и обещал выполнить все требования в течение ближайших пары часов. Ехать к Ринару в гости он, похоже, тоже не горел желанием, лишь сказал, что навестит через несколько дней и велел не перенапрягаться. «Я тоже поеду», — уточнила, когда целитель вышел. Этот вопрос не давал покоя. Я почти искренне хотела ехать с ассасином, потому что в ином случае просто не знала, куда деваться. «Да, так будет лучше». «Но на мне только халат. Интересно, как на входе этого не заметили? Или просто тактично промолчали? Мне кажется, невеста в халате, навещающая жениха, — это нечто неправильное». «Твой халат выбирала Морена, у нее даже халаты похожи на вечернее платье, так что не переживай. И если бы ты была в одной сорочке, тогда, думаю, да, это бы непременно заметили. А так просто не придали значения. Нам с тобой нужно всего лишь дойти от палаты до повозки. На тебя, конечно, будут смотреть, но, думаю, возразить точно никто не рискнет». «Даже не знаю». «А выбора нет, Селина. Прямо сейчас достать новое платье проблематично, разве что вызывать снова Морену. а ее общество дважды за короткий промежуток времени выдержать довольно сложно».